Он не слышал своего начальника. Впрочем, он больше никого и никогда не услышит. Вместо головы у Феди было что-то отвратительное, бурое, черное, с вылезшими острыми обломками белых костей. Щека смята неживыми складками, и нос, уткнувшийся в пол, странно сплющен, словно Федю старались вбить в этот самый пол. Троепольскому стало плохо. Так плохо, что пришлось взять себя за горло и подержать некоторое время, стискивая пальцы, ледяные даже сквозь перчатку. Потом он выпрямился, все еще держась за горло, перешагнул неживую Федину руку и опрометью ринулся в кухню. По пути попалась козлоногая табуретка, он опрокинул ее, табуретка страшно загрохотала. Ему нужно подышать, просто подышать, дышать в одной комнате с тем, что раньше было Федей, он никак не мог. Дернув раму, которая охнула и осталась на месте, он сообразил, что для того, чтобы ее открыть, нужно повернуть какие-то ручки. Он стал крутить эти самые ручки, плохо понимая, что делает, и уверенный только в одном. Если он сейчас же, сию же минуту не откроет это гребаное окно, ему придет конец, как Феде. Окно открылось. Ледяные гомеопатические шарики брызнули ему в лицо. Арсений задышал, широко открыв рот, заскреб пальцами по слежавшемуся желтому снегу, захватил немного щепотку, сунул ее в рот. Снег отдавал автомобильной гарью и мокрой кожей перчатки. Он сдернул рукавицу и вцепился в снег ногтями. Стало легче. Или не стало? Он оглянулся назад, в темноту квартиры. Где-то между пижонским столом и эргономическим креслом лежал его заместитель. Чудовищно, несправедливо и непоправимо мертвый. Арсений Троепольский стал тем, кем стал, потому что специально учился владеть ситуацией по американским книжкам. Предусмотрительные американцы понаписали кучу книг абсолютно обо всем, в том числе и о том, как следует овладевать ситуацией, когда она выходит из-под контроля. «Данная ситуация из-под контроля не выходит», — подумал Троепольский, рассматривая свои мокрые пальцы, — «по крайней мере, из-под моего. Ее контролирует кто-то совсем другой. Или что? Сердечный приступ? Упал, ударился головой о каминную решетку? В детективных романах кто-нибудь обязательно время от времени падает и ударяется темечком о каминную решетку, экономя таким образом силы и фантазии автора, которому уже не надо ничего больше выдумывать. Зачем-то он опять натянул перчатку, постоял еще немного, глубоко и размеренно дыша открытым ртом, а потом решительно повернулся. Он должен пойти и овладеть ситуацией. Он зажег свет в кухне, потом в коридоре и после секундного замешательства вошел в комнату. Ему очень хотелось, чтобы того, что лежало на полу, не стало. Просто не стало и все. Или оказалось бы, что Федя пьяный, спит, или что он и впрямь ударился головой о каминную решетку, только не до смерти. Господи, прошу тебя, пожалуйста, пусть окажется, что он жив, и я, матерясь от злости и облегчения, сейчас буду поднимать его, волочь, тянуть, тащить в машину и отвезу в медпункт, где ему зашьют ссадину на лбу, и все, все. Но Феди не было. Было мертвое тело, совершенно пустое, как показалось Троепольскому. Так он это понял. То есть раньше внутри этого тела был Федя, а теперь его не стало. Некого тащить в больницу, нечего зашивать. Кому нужна пустая оболочка без души? Овладеть ситуацией никак не удавалось. Кто бил его по голове, так что проломил кости? Зачем? За что? Что-то хрустнуло под ботинком, и Троепольский стремительно поднялся с корточек. Ему показалось, что он наступил на раздробленную кость, бывшую раньше частью Фединой головы. Опять навалилась тошнота. Нет, ничего такого. Он наступил на свои очки. Они слетели, когда мимо него пронеслось что-то темное, будто материализовавшееся из Фединой смерти. Арсений отшатнулся, очки слетели. Он посмотрел на входную дверь. Она все еще была приоткрыта. Значит, 5 минут назад здесь был Федин убийца. Троепольский его спугнул. Если бы он приехал на 5 минут раньше, возможно, Федя до сих пор был бы жив. Если бы он не ошибся подъездом, Федя был бы жив. Если бы он не пережидал на крылечке юнцов с пивными бутылками, Федя был бы жив. Если бы он догадался объехать пробку, Федя был бы жив. Они вместе начинали работать. Прошли все, и огонь, и воду, и медные трубы, как говорится. Они 9 лет делали одно дело. Феде не было равных в том, что называлось модным словом «дизайн». Он видел этот мир иначе, чем большинство остальных людей, и умел это выразить так, что все другие понимали. Ну да, да, конечно, именно так и только так. Почему же раньше-то никто этого не замечал? Он любил всех бездомных собак, кормил их, пристраивал знакомым. Еще он любил сосиски, детективы, Стинга, кино про любовь и растворимый кофе, который Арсений однажды в приступе самодурства запретил в конторе. Только у Феди в столе была банка, и он потихоньку отсыпал оттуда, играя по всем правилам в начальника и подчиненного. Федя то и дело влюблялся, и все в каких-то дурех, и жаловался, и печалился, и вздыхал. А Троепольский только раздражался. Он-то никогда и ни в кого не влюблялся, потому что это мешает работе, а он умел только работать и больше ничего. Как он станет работать без Феди? Он вдруг понял, что сейчас заплачет, что уже плачет, потому что щекам стало горячо, а в горле как-то очень узко, и в глазах странно дрожало и двоилось. Последний раз он плакал, когда ему было 15. Бабушка умерла. И именно тогда он понял, что умрут все. И испугался, и плакал от испуга и горя. Он прижал пальцы к глазам очень крепко, чтобы загнать обратно слезы, и загнал. Он не знал, что ему делать дальше, что вообще делают в таких случаях, куда бегут, кому звонят. Зачем-то он собрал с пола остатки своих очков и горкой выложил битое стекло на край сверкающего письменного стола. Он мог бы остановить убийцу, в прямом смысле слова «остановить», схватив за рукав. Он не вернул бы обратно Федю, но хотя бы знал, кто во всем виноват. А он не остановил. Из книжек и фильмов он помнил совершенно точно, что нельзя ничего трогать на месте происшествия. Но он должен был знать, что здесь случилось. Он перебрал все диски, стопкой выложенные на столе. Музыка, музыка, опять музыка, установочная программа, последний проект, который делали для автомобильного завода. Собственно, пока его делал один Федя, остальные подключатся на более поздней стадии, когда Федя наваяет что-нибудь сказочно красивое, а Троепольский одобрит, добавит от себя немного красоты и запустит проект в работу. Из набора дисков никак нельзя было узнать, что случилось. Он огляделся по сторонам с тоской и страхом, чувствуя, как необратимо и навсегда меняется мир вокруг него. И прежний, легкий, свободный, веселый, не вернется больше никогда. Ни следов, ни оброненного носового платка с монограммой, а лучше бы с адресом, ни сигаретного пепла, ни разорванного в клочья договора, ничего, что могло бы навести Троепольского хоть на какую-нибудь внятную мысль. Зачем? За что? Так тоскливо ему было, так гадко, так отвратительно в одной комнате с тем непонятным, что раньше было Федей, что он все время заставлял себя смотреть строго на какой-нибудь предмет или в стену. Не смотреть на то ужасное на полу. Он вызвал милицию, долго объяснял, что не знает адреса, по буквам диктовал фамилию.